Юлия Фирсанова. Чудачка. Моим любимым дочуркам Элине и Елене посвящается. Пролог. Тост и предложение. На кухне одной обычной пятиэтажки. «Как, Надька, твоя вышку-то окончила?» Шел второй час обстоятельного женского разговора двух подруг. И что с того, что встречались они раз в полгода, а не созванивались по паре месяцев? От этого дружить не перестанешь, если есть родство душ. Если на соседних горшках в детском саду сидели и умудрились пронести симпатию сквозь годы. Бывало всякое. Ссорились, отбивали друг у друга поклонников, случайно рвали или сажали пятна на взятые поносить вещи. Но горшки, с которых все начиналось, это такое дело, что на их фоне шмотки и мужики, которые, конечно же, все козлы, не котируются. Вера Анатольевна Последняя и Нина Игнатьевна Корочкина сидели на кухонном диванчике, прихлебывали ликер Бейлис. Опустевшая бутылка Кагора уже стояла у ножки стола. Закусывали спиртное сыром, шоколадными конфетами ассорти и трюфелями. Женщины периода к 40 и чуть за 40, очень неплохо сохранившиеся, трепались обо всем на свете. Зашла речь и о дочери Веры. «Надежда!» Вера качнула рюмочкой и удивленно хмыкнула. «С красным дипломом вышла!» «Надька!» Всерьез удивилась Нина и поправила на переносице очки. «Сама в шоке!» Гордо согласилась подруга. «В школе с тройки на четверку едва переваливалась. А тут нате вам! Но ты же знаешь мою, она всегда была!» «С прибабахом!» С пьяной прямотой вставила Корочкина. «Сейчас, говорят, с нестандартным мышлением», — погрозила подруге пальцем Вера. «Я спросила у нее, чего так хорошо-то получилось?» А она ответила, что в школе все время требовали подробно расписывать, как решаешь. А она не может, потому что с цифрами это не расписывается. Но ответ-то видит верный. А в вузе от нее с вечными как отстали, когда поняли, что не списывает. И пятерки пошли. «Молодца, у меня тост», — провозгласила Нина. «За последнюю надежду!» «Все остришь!» Не зло хмыкнула Вера. «А вот выпьем за дочку мою, за последнюю надежду!» Рюмочки звякнули, конфетные фантики зашуршали. Нинка же спросила. «Устроили ее куда?» «А!» Досадливо отмахнулась Вера. «Пока Мироедова в отпусках помогает мне сортировкой бумаг для архива. Знакомых прозвонила. Сейчас, сама знаешь. Все хотят молодых, но с опытом. У Надьки пока даже трудовой нет. А чего? К вам ее хочешь взять? У нас же Степаныч!» Со вздохом напомнила Нина, откинувшись на спинку диванчика. «От него и мужики-то с железными нервами бегут, если не ко двору пришлись. Секретарей с той поры, как Альгуня, его племяшка, со своим военным по переводу в Сибирь укатила. Каждые 3 месяца меняем. Точно прокладки в бракованном кране. Хотя... Слушай... «Если твоей Надьке только трудовая нужна», – оживилась кадровичка, – «так я ее возьму. Бибиков Леонид, как исполняющий обязанности. Приказ о приеме подмахнет запросто. Пару недель потрется, Степаныч из отпуска выйдет. Разок-другой наорет, сама сбежит. Зато какой-никакой опыт работы и трудовая будут. Ну как, годится?» «Чего ты у меня-то спрашиваешь? Надо у нее узнать». Вера встала, подошла к двери и крикнула. «Надь! К тете Нине работать пойдешь?» Минуту-другую было тихо, а потом раздался звонкий голос. «Пойду!» И из комнаты выглянула худышка с блеклыми сероватыми волосами, наглой россыпью веснушек на длинноватом носике и, забавно, оттопыренными в верхней части раковины ушками. Походила она скорее на какого-то зверька, по недоразумению ставшего человеком, чем на обычную девушку. Красавицей Надю никто не назвал бы испьяну, но ничего отталкивающего в ее внешности не было. Она просто выглядела иначе. Не может быть дерево, подобное человеку, и не стоит растению равняться на людей. Другое оно. Вот так и Надежда Викторовна Последняя к категории Homo sapiens принадлежала с большой натяжкой, просто потому, что никаких иных сапиенсов на Земле не водилось уже миллионы лет, а она почему-то появилась. К добру ли, к худу, кто ведает. Надька и сама давно поняла, что не похожа на других. Поначалу думала, ей только кажется, и все притворяются, что не видят и не чувствуют так, как она. Потом, когда догадалась, что не шутят, недоумевала. Почему все остальные не такие? К счастью, мама Вера смеяться, таскать ее по врачам или пытаться сделать из дочери нормальную не стала, в отличие от папы. Виктор выхода к дочке не выдержал и сбежал, когда той едва минуло 1.5 года, оставив им небольшую 3-комнатную квартирку. Так и росла последняя надежда под крылышком у матери, которая, как только уяснила, что дочка понимает слова, сказала: «Надюшка, быть, как все, любой дурак сможет. А тебе на роду иное написано. Будь собой». Позиция ли матери, или собственный слегка флегматичный склад характера помогли, но Надежда себя моральным уродом не считала. Приняла свою инаковость с легким сердцем. Нет, как флагом на баррикадах не размахивала, но почти гордилась школьным прозвищем «Надька-чудачка». Ей казалось естественным видеть вкус и запах в цвете, воспринимать речь и всех окружающих картинками-образами. А любые решения, от рецепта супа до математической задачки, искать в сплетениях ассоциаций символов. Ну и пусть чудачка, зато ей было ужасно интересно жить. Спустя 1.5 года. Степаныч, он же Гаврилов Геннадий Степанович, генеральный директор и по совместительству единственный, 50% у супруги, акционер одной весьма крупной производственной фирмы, хитро, с превосходством поглядывал на друга. Вадим же пытался умоститься в кресле с явным недоумением на лощеной физиономии. Поерзав и расстегнув одну пуговицу на пиджаке, он заговорил первым. Не выдержал. «Это и есть твое сокровище, Наденька». «Ген, я все, конечно, понимаю, о вкусах не спорят, но у нее не то что взглянуть. Даже подержаться не за что. Неужто в делах такая профи?» «Сейчас, погоди», — подмигнул Степаныч. Дверь в кабинет приоткрылась. Внутрь скользнула худенькая фигурка с подносом. Беззвучно встали на столешницу чашки. Одна с крепким кофе, без сахара. Вторая с чашечкой подогретых сливок. Третья с зеленым чаем, распространяющим аромат бергамота. Чаем не из висельника пакетика, а хорошо заваренным листовым. Рядом легла папка с бумагами, и странная девушка растворилась за дверью. Степаныч с видимым удовольствием пригубил чай. Вадим задумчиво поглядел на свои чашки. Именно так он и предпочитал пить кофе, доливая горячие сливки по вкусу. «Ну, инструкция она у тебя хорошо исполняет». Долив талику сливок и сделав первый глоток, нехотя согласился собеседник. «Но все же, я ничего ей не говорил. Вообще не предупреждал, что сегодня возвращаюсь из командировки. Она у меня по завтрашнее число». Небрежно бросил Степаныч. «Значит, слушать и собирать информацию хорошо умеет». Поставил очередной плюс странный секретарша Вадим. Но некоторое пренебрежение человека, который внешнюю эстетику ценит не меньше внутреннего содержания, в интонациях мужчины чувствовалось. «И не сообщал никому, что с тобой в офис подъеду», — добил собеседника Гаврилов. «Тогда как?» — вскинул брови в легком изумлении Вадим и почесал когда-то перебитый нос. «Не знаю, но я Надьку ни на кого не променяю. Видел бы ты, как она Ерофеева из офиса вытурила». Степаныч мечтательно прижмурил глаза. «Сказка! И ведь ни единого грубого слова! Только чай с мелиссой, кокосовое печенье и ангорский свитерок!» Вадим поспешно поставил чашку с кофе на стол и согнулся от хохота. Так тонко ударить по невозможно прилипчивому жулику-аллергику, ухитрившемуся нагреть старых приятелей на нехилую сумму, о, это надо было суметь! «Где ты ее такую откопал?» Отсмеявшись, выдал вопрос старинный друг. «Нинка, кадровичка моя, у знакомых отыскала», — раскололся Гена. «Там еще такой красотули не завалялось?» — небрежно уточнил Вадим. «Нет, Надька одна такая», — гордо задрал нос обладатель уникальной помощницы. «Да и я хорош жук. Поначалу-то тоже не понял, какое сокровище захапал. Орал на нее, думал, уйдет. А она мои вопли выслушает, кивнет и сделает как надо». «Не как я просил, а как надо, Вадь. Я ей велел договор срочно отправить, а она забыла. Так на следующий день такое о партнерах узнал, что хоть самому за курьерами беги, бумаги перехватывай. Иначе потом на судах разоришься». А она его не отправила. Тогда я ей первую премию выписал и орать перестал. Да и не действует на нее ор. Ты вопишь, а она на тебя как на пса брехливого смотрит. С эдаким задумчивым интересом. Самому неловко становится. Бухи ее обожают. Как какой отчет не сходится, они ей пачку на стол. «Надь, где ошибка, глянь?» Она им пальцем наугад куда-нибудь тыкнет, бегут пересчитывать. И ведь ни разу не ошиблась. «Повезло тебе», — с откровенной завистью резюмировал собеседник, чей секретарь хоть и обладала модельными формами и двумя корочками о высшем образовании, столь выдающимися сверхъестественными талантами похвастаться не могла.